Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучение истории Иуды, записанной в книгах Паралипоменон, открывает нам важный факт, а именно, если человек ходит смиренно питями Господними, он непременно получит благословение от него. И наоборот, если человек падет во власть гордости, делается самонадеянным, то он быстро теряет духовную жизнеспособность и силу. Наш случайный упадок в следовании за Господом Богом приносит нам наказание Его любящей руки. Когда наш ответ «Прости, о Господи, прости слугу Твоего», мы снова испытываем обновление духа и благословение духовного очищения. Общение с Ним восстанавливается. Однако в Священном Писании мы находим случаи, которые весьма ясно подтверждают, что есть и такие люди, которые сознательно оставляют путь общения с Богом и больше не ищет лица Его. Для верующих христиан это не означает потерю спасения, но трагическую потерю, когда Христос будет судить своих отдельно. Слушайте слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 3 главе 15 стихе. Они весьма серьезны и проникают в сердце. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Придя в присутствие Господа господствующих, мы видим, что в Его очах всякое дело сравнивается с деревом, сеном, соломой, которые не могут устоять пред божественным испытанием огня. Это воистину трагическое переживание. Заметьте, что все время духовного отступления будет в тот день испытания совершенно уверено и не будет иметь ценности в очах Господних. Это весьма важный урок, который мы получаем во второй книге Паралипоменон при ее изучении. Озия, следующий царь Иуды, был только 16-летним юношей, когда он воцарился. Его отец был убит противниками. Это был критический период жизни народа. Его дедушка был богобоязненную жизнь, хотя и отступил от Господа в конце своей жизни. Отец его служил Господу, но не от всего сердца, и был убит заговорщиками. Даже многостарший опытный царь, занявший престол в такое время, встретился бы с трудностями, тем более молодой Озия. Об истории его жизни сказано во второй книге Паралипоменон, 26 главе 5 стихе. «И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшую его страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, Господь поспешествовал ему». Его жизнь в этом отношении была весьма похожа на жизнь его деда, о котором сказано: «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иадая священника». 24 глава, 2 стих. Богобоязненный пророк имел большое влияние на царя Озию. Вероятно, ему пророк постоянно напоминал, что верность Богу была на первом месте, и служа верно Богу, он будет и народу служить хорошо, над которым он помазан цари. Чувствуется, что Озия был человек сильной воли. Он был изобретательным, принимая новые методы, даже в отношении войны. Окружающие народы и вожди относились к нему с почтением. Они считали его мудрым и сильным правителем, и также храбрым в войнах. Читаем о нем в 26 главе 15 стихе. «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Но опять мы видим, что положение силы, которого он достиг, вероятно, повредило его характеру. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель ему. Поэтому он дерзнул узурпировать служение священника, которое Бог дал только потомкам Аарона. Священники справедливо воспротивились ему и превозмогли над царем, который проявил гнев, потому что они так поступили: «Не тебе кадить, Озия, Господу». Когда царь еще больше разгневался, Бог поразил его проказой. Трагическое описание следует дальше о нем. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и был отключен от дома Господня». 26 глава, 21 стих. Суд Божий иногда приходит очень быстро, если кто-нибудь проявляет противление славе и величию Божию. Но бывают случаи, что Господь медлит и дает время для покаяния. Бог смотрит на сердце человека и знает, что в нем. Он поступает справедливо и свято. Можем себе представить, как часто Озия оглядывался на свой путь жизни и на восстание против Бога, которое принесло ему много горя. Все же, когда мы рассматриваем жизнь и труды Озии, то относим его имя к добрым царям, в противовес тем, которые воли Божией совсем не творили. Когда его сын в возрасте 25 лет вступил на престол, то все пережитое, что он знал, несомненно, должно было побудить его ходить в страхе Господнем, повинуясь заповедям его. Отец его был прокаженным, потому что нарушил грубо ясные повеления Господни. Об этом, конечно, молодой царь знал. Поэтому он поступал правильно в очах Господних. Определенно говорится об этом в 27 главе 2 стихе. Он не входил в храм Господень. Однако мы чувствуем, что его влияние на народ ослабело. Указав на отношение сердца царя, Писание указывает, что народ продолжал еще грешить. Хотя благосостояние посетило его и народ, так силен был Иоафан, потому что устроил пути свои пред Господом Богом его. И так в течение 16 лет царь управлял народом, угождая Господу, и народ благоденствовал. Но когда сын его воцарился в возрасте 20 лет и царствовал 16 лет, то он все расстроил. Его правление было неугодным Господу. Он делал как раз то, что Господь говорил ему не делать. Как это могло случиться после характера жизни его отца и народного благополучия? Об этом снова подтверждаем, что сердце человеческое крайне обманчиво и весьма грешное. Это указывает на ту истину, что благочестивый отец не гарантирован, что сын его будет таким же. Пример хороший доставлен детям, но дети должны сами сделать выбор и решение служить Богу и ходить его путем. Не только царь пострадал, но и весь народ, который встретился с неудачами и потерпел сильное поражение в битве. Даже краткое отступление от Господа может разрушить многое, что было совершено во славу Божию. Христианин, который совершает отступление, может повредить в течение короткого времени тому делу Божию, которое созидалось многие годы. Восстановление может прийти, но потеря совершена навсегда. Важно заметить в 28 главе, что Бог употребляет нечестивых людей или народы для наказания ими своего народа. Но истина и то, что Бог полагает границы этого наказания и его способа. Когда Он употребляет другой народ для наказания своего народа, и это наказание превосходит им избранную меру, то Он совершает так, что тот народ будет наказан также. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, с 9 по 13 стих подтверждает эту мысль. Об этом говорится также и в книге пророка Исаии, 10 главе, с 12 по 23 стих, и в других местах Священного Писания. Но это наказание не всегда заканчивается покаянием и исканием прощения от Бога наказанной личности. Когда приходит покаяние, то с ним приходит и благословение. Если покаяние отсутствует, то это происходит по причине твердого человеческого сердца, которое ожесточается, и не по причине Божией, который призывает покаянию. Но вот придет ясный свет среди духовной тьмы. После 16-летнего духовного восстания против Бога является человек, сердце которого было в правильном состоянии по отношению к Богу. Его имя царь Езекия. Среди всех богобоязненных царей он является самым замечательным реформатором. В первый год своего правления он повелел открыть дверь храма, который был закрыт по приказу его отца. Он восстановил богослужение, которое было запрещено. Он побудил священников и левитов исполнять свое служение с ревностью и честностью сердца. Истина, вспомнив им, что духовное состояние народа пало низко, священники и левиты послушно откликнулись, они освятились пред Господом, и приготовились для служения и послушания Господу, согласно призыву царя. Выслушайте эти слова и поймите, как ужасно народ пал духовно. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем на двор дома Господня. 29 глава 16 стих. Если все это являлось неприятным для глаз священников и царя, насколько же больше оно огорчало святого Бога? Духовный упадок приводит к моральному упадку, самоудовлетворению, охватывает умом и сердцем, делается целью жизни. Беззаконие торжествует на время, но псалмопевец говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, доколе не вошел я во святилище и не узрел конца их». Псалом 72, 3 и 17 стих. Можно думать, что пленение северного царства Израиля повлияло на сердце и ум Иезекии. Он видел перед собой живой пример этого факта, как суд начинается с Дома Божия и народа его. Но Иезекия прежде свое сердце отдал Господу и решил делать волю его, а потом занялся и духовным восстановлением народа. Когда наши сердца чисты, тогда мы должны указывать и другим на Агнца Голгофского, который взял на себя грех мира. Аминь.